Когда он с головой ушел в политику, де Бувуар довольствовалась тем, что сочувственно следила за его деятельностью, по возможности в нее не вмешиваясь. Впоследствии она вспоминала об этом времени. «Я не хотела играть абсолютно никакой политической роли. Вот почему, когда я читала те же книги, что и Сартр, и рассуждала на те же темы, что и он, для меня это было совершенно бесполезным занятием». Но де Бувуар предпочитала держать свое мнение на эту тему при себе, что было совсем нетрудно, поскольку никто, включая Сартра, этим мнением не интересовался. Однако в глазах других она не выглядела столь отстраненной, как это ей представлялось. Раймон Арон, французский философ и автор концепции индустриального общества, оказался в числе тех, кто критиковал ее с позиции своей теории. Он утверждал, что де Бувуар можно уподобить слепцу, который готов без колебаний судить о живописи, и что ее писания неоспоримо свидетельствуют о политическом невежестве. По мнению американского литературного критика Дейдры Бэйр, теперь, когда осела пыль десятилетий истории и подробно проанализированы сложные отношения между Сартром и Ароном, видно, что это замечание в действительности имело своим адресатом Сартра. В подобных нападках на де Бувуар проявлялось то, что можно было бы назвать эффектом тени. Обрушивая удары на тень Сартра, контуры которой различались при взгляде на де Бувуар, многие мечтали поразить именно его. Особое место в творчестве де Бувуар занимает книга «Очень легкая смерть», примыкающая к воспоминаниям и описывающая мучительную смерть от рака матери писательницы. Картина болезни воссоздана с убийственными подробностями, и некоторые критики даже обвинили писательницу в том, что она будто бы вела подробные записи у постели умирающей. Причина, побудившая де Бувуар взяться за перо, чтобы запечатлеть столь мучительное для нее событие иного рода. По ее убеждению, несчастье, которое отыскало слова, чтобы поведать о себе, перестает быть полностью отчужденным и становится не таким уж нестерпимым, а боль, разделенная с другими людьми, перестает быть печатью изгнания. В 1966 году де Бувуар опубликовала свой самый короткий роман «Прелестные картинки». В этом произведении нет традиционных для писательницы героев, интеллигентов левых взглядов. Симону де Бувуар увлекла идея исследовать феномены, сопутствовавшие формированию общества потребления, начиная с диктата рекламы и заканчивая нормами поведения женщин, весьма отличными от манер благовоспитанных девиц поколения де Бувуар. В 1968 году увидела свет ее книга «Сломленная», куда вошли повести «Возраст», «Молчание», «Монолог» и «Сломленная», посвященная давно волновавшей писательницу теме умирания любви и многообразия способов утешительного самообмана, каким прибегают ее героини в кризисные периоды жизни. Все три повести описывают ситуации, в которых оказываются женщины, полностью посвятившие себя семье и мало что получившие взамен. Мужчины без особых мучений избавляются от старых жен, предпочитая им более молодых подруг, ибо, как давно замечено, то, что для женщин трагедия, для мужчин всего только драма. Приверженность к самоанализу не оставила де Бувуар и тогда, когда она окончательно вступила в третий возраст. У писательницы появился новый психологический опыт, опыт переживания старости. И потому в 1970 году появилось эссе «Старость». По замыслу де Бувуар, это эссе должно было стать ее последней книгой. Церемония прощания писательницей не планировалась и создавалась с единственной целью как-то пережить смерть Сартра. Это была ее манера носить траур. В работе о старости де Бувуар осуществила бесстрашный анализ будущего, навязываемого нам тем неоспоримым фактом, что все люди смертны. В современном обществе, старательно насаждающем культ молодости, говорить о старости так же неприлично, как прежде неприлично было упоминать о сексе. Когда де Бувуар скрупулезно рассмотрела различные аспекты этой запретной темы и с помощью научных данных развеяла убаюкивающие иллюзии, к которым склонны прибегать люди на пороге старости, она вызвала у читающей публики нешуточное раздражение. После 1970 года де Бувуар заметно изменилась. Она все чаще стала выпадать из магического круга семьи Сартра, неуклонно пополнявшейся юными членами. Для разговоров о политике, которая по-прежнему привлекала Сартра, у него теперь были другие собеседники. Де Бувуар не испытывала к ним особой симпатии. Ее затягивало женское движение. Теперь она много времени уделяла сотрудничеству с различными феминистическими организациями. В книге «В конечном итоге» писательница объяснила, чем привлекла ее та новая разновидность феминизма, которая сложилась в начале 70-х годов. Ее восхищал радикализм неофеминизма, который берет на вооружение лозунг мая 1968 года «Изменить жизнь сегодня же», «Не рассчитывать на будущее, а действовать без промедления». Особенно активно писательница включилась в женское движение в 1974 году, когда создала Лигу прав женщин и начала вести в журнале «Тан Модерн» рубрику «Обыкновенный сексизм». Примечание слова, придуманное по аналогии со словом «фашизм». Конец примечания. В течение 6 лет, на которые де Бувуар пережила скончавшегося в 1980 году Сартра, память о нем не оставляла ее. «Его смерть нас разлучила», — писала она. «Моя смерть не соединит нас, это так. И все-таки хорошо, что когда-то наши жизни на время переплелись». До последних дней жизни де Бувуар осталась верна сартровской теме. В 1981 году она опубликовала «Церемонию прощания», воспоминания о последних годах его жизни и беседы с Сартром. В 1983 году два тома писем Сартра. «Искренность, доведенная до безжалостности к себе и близким людям» — такова отличительная черта книги «Церемония прощания». Писательница старалась никогда не приукрашивать жизнь. Она не посмела приукрасить даже те отвратительные увечья, которые старость и болезни наносят духу человека. Для Сартра, каким он предстает перед нами в церемонии прощания, давно миновали дни, когда он нес восхищенным народом благую весть экзистенциализма. Слияние его славы померкло, но все еще окутывало слабым золотистым ореолом, отблески которого падали и на тех, кто держался поблизости. Эти золотые искры и притягивали к нему ретивых молодых людей, не брезговавших возможностью манипулировать им в собственных целях, и изо всех своих недюжинных сил оттеснявших от Сартра прежних соратников. Под их напором приходилось отступать и де Бувуар. Симона де Бувуар с молодых лет страдала своего рода манией интерпретаторства. Поиски различных объяснений поступков и высказываний друзей и знакомых всегда увлекали ее и Сартра. Множественность подходов к фактам биографии любого человека не могла смутить того, кто горячо ратовал за двусмысленность морали. Вот почему, написав автобиографию, в которой, казалось бы, поведано о себе все, что достойно упоминания, Симона де Бувуар незадолго до смерти согласилась помогать своему биографу, американской исследовательнице Дейдре Бейр, ради игры биографических зеркал, ради бесконечных отражений и неуловимой правды этих многочисленных отцветов. Согласиться с правом людей судить о ней иначе, чем она сама того хотела, это был ее способ хранить верность себе. Может быть, именно поэтому она столь бережно относилась ко всему, что сберегала память. И, может быть, поэтому о жизни писательницы, как и о жизни Сартра, сохранилось так много свидетельств, что существует мнение, будто таких свидетельств больше, чем о жизни любого другого деятеля XX века. Трудно. Очень трудно было де Бувуар, которая от избытка сил всегда готова была гореть ярче, чем кто-либо другой, и неважно, в каком пламени смиряться со все ближе подступающей после ухода Сартра тьмой, казавшейся ей особенно враждебной. Но она покорно сносила померкнувший свет своего существования, а потом и этот свет угас. 14 апреля 1986 года она, всего 8 часов не дожив до 6-й годовщины со дня смерти Сартра, умерла. Примечание. Сартр умер 15 апреля 1980 года. Конец примечания. В течение 5 лет де Бувуар с особой торжественностью отмечала этот знаменательный день. Ей было далеко не безразлично, когда умереть. Тогда, на пороге кончины, она, наверное, напрягала последние силы, чтобы дожить до заветного дня и тем самым сотворить красивый конец мифу о чете интеллектуалов, которые, как в сказке, жили счастливо и умерли в один день. Иными словами, в один и тот же весенний день 15 апреля, пусть даже с разницей в 6 лет. Ей это почти удалось. Какая жалость, что это удалось ей почти. Существование по Сартру и де Бувуар предшествует сущности, и смысл человеческой жизни как бы отложен до того момента, когда смерть все расставит по своим местам. Как физику невозможно определить одновременно положение частицы и длину волны, которая ей соответствует, так и у писателя нет способа говорить одновременно о событиях жизни и о ее смысле. Ни один из этих аспектов реальности не является правдивее другого. Мы довольно подробно рассказали о событиях жизни писательницы, и настало время сказать несколько слов о другом аспекте, о смысле прожитой ею жизни. Те, кто хорошо знаком с историей далеко не простых отношений между Сартром и де Бувуар, привыкли с большой легкостью употреблять выражение «миф о чете интеллектуалов», заслуга создания которого, несомненно, принадлежит де Бувуар. При этом слово «миф» используют в его приземленном значении, словно речь идет о какой-то фантазии или иллюзии. Однако, если вдуматься, то в данном конкретном случае мы имеем дело именно с мифом. Начнем с того, что к созданию его де Бувуар приступила, имея за плечами солидный научный багаж, ведь не напрасно же в эссе «Второй пол» она дотошно исследовала, начиная с древнейших времен, все мифы, связанные с положением женщины. Стоит перечитать посвященные этой теме страницы, и сразу станет понятно, писательница отлично известна, что такое архетипы. Иными словами, врожденные модели реакции и поведения. Она знает, что очень немногие из едва ли не сотни стереотипов поведения реализуются в нашей жизни, ибо, как заметил швейцарский психолог Адольф Гюгенбюль Крейг, для того, чтобы активизировались архетипы, необходимо определенное условие, тенденции, которые, как правило, соответствуют духу времени. Сотворенный де Бувуар миф о чете интеллектуалов был опережающей время попыткой активизировать женский стереотип мудрой, мыслящей женщины, самостоятельной, несексуальной, но охотно помогающей мужчинам, которую в нашем восприятии символизирует Афина. В последние годы подобную роль пытаются исполнять супруги американских президентов. Не так давно на нее претендовала Раиса Горбачева, и мы все помним, какое неприятие вызывали у многих ее усилия. Каково же было де Бувуар справляться с этой ролью полвека назад без опоры на традицию? Но она сумела одолеть все трудности, и к 60-м годам XX века миф о чете интеллектуалов получил мировое признание. Мы уже вскользь касались вопроса о том, насколько этот миф отражал реальность. Сейчас для нас важно другое – его культурное значение, а оно бесспорно. Этот миф послужил одним из толчков для пробуждения пока довольно редкого женского архетипа, который, безусловно, получит широкое распространение в обществах третьего тысячелетия, когда на смену демократии придет обещанная нам футурологами меритократия. Иными словами, когда восторжествует социальная система, в которой вознаграждение и служебное положение будут распределяться в зависимости от заслуг, а не исходя из унаследованных факторов – таких как принадлежность к определенному классу или полу. Задержим внимание читателя еще немного и снова вернемся к роману «Мандарины», знакомство с которым происходит у нас в стране с опозданием на полстолетия. Следует признать, что такое опоздание поместило произведение в иной культурный контекст, решительно отличающийся от всего, с чем мы имели дело в 50-е годы XX века. «Мандарины» предстали перед современниками как подлинные золотые плоды модернистской литературы, а содержавшиеся в них косточки постмодернизма были до поры отброшены за ненадобностью. Капля, как известно, камень точит, и потому мерная капель лет, омывая произведение, проявляет в нем прежде незримые черты. Как уже говорилось, главное достоинство романа «Мандарины», отмеченного в 1955 году Гонкуровской премией, тонкое исследование умонастроений французской левой интеллигенции послевоенной поры. Возможно, для современного читателя это и не слишком животрепещущая тема, но произведение не утратило своего значения. Только акценты при его прочтении теперь будут расставлены немного иначе. Читатель увидит в нем контуры более общей проблемы, какой является проблема места интеллигента в мире. При этом особая ценность романа для российского читателя заключается в том, что в нем нашли отражение аспекты, которые в силу исторических особенностей национальной ментальности зачастую ускользают от нашего внимания. Со времен Некрасова утвердилось, и на разные лады до сих пор повторяется мнение, что поэт в России больше, чем поэт, и что высокая гражданственность – его неотъемлемая черта. Во Франции, где традиции индивидуализма в высшей степени сильны, в многогранном облике поэта заметнее акцентированы иные черты. Он проклятый, точнее, даже проклятый безумец. В обеих странах за поэтом, читай, за творческой интеллигенцией, признают праведческий дар, но если в России на него по этой причине возлагают миссию учителя жизни, то во Франции поэт выступает скорее в роли вещей Кассандры, не находящей отклика у сограждан. Его голос – глаз вопиющего в пустыне. История не пренебрегает ни одной возможностью. Она создает и такие ситуации, когда народы прозорливцам верят и за ними идут, и такие, когда их клеймят и преследуют. Позволим себе небольшое отступление. Если идеология устаревает, общество отбрасывает ее, подобно тому, как змея во время линьки сбрасывает кожу. Сначала эта кожа лопается у нее на голове, потом рептилия, томимая невыносимым зудом, трется о неровности рельефа, чтобы побыстрее от нее избавиться. И вот уже освобожденная, она влажно поблескивает на солнце новыми яркими узорами. Примечание. Во избежание разночтений напомним, что под идеологией мы, вслед за французским философом Декомбом, понимаем дискурс, представляющий фактическое положение как основанное на праве, традиционное преимущество как естественное превосходство. Конец примечания. Интеллектуал-маргинал, тот, кто начинает подспудно вырабатывать эту будущую радужную прелесть задолго до того, как змеиная кожа превратится в выползок. В гордом одиночестве подготавливает он неповторимый рисунок бытия, но есть другие одиночки, и сотканные их воображением узоры способны создать иное расположение цветовых пятен. Ибо, как утверждают социологи, определения реальности имеют потенциал самоосуществления. Интеллектуалы-маргиналы предстают перед нами как ересиархи любой господствующей идеологии. Они, по словам Сартра, вечные отщепенцы, ремесло которых – критиковать, протестовать и изобличать. Ибо политик, предоставленный самому себе, всегда выбирает самое удобное средство, иначе говоря, скатывается по наклонной плоскости. Совсем другую позицию по отношению к миру занимают интеллектуалы-праведники. В одной из лекций о современной французской литературе писатель Жюльен Грак построил примечательную антитезу литературы по Кладелю и литературы по Сартру, которую уместно будет вспомнить. Известного писателя-католика Поля Клоделя отличает, по его мнению, не столько католицизм, сколько определенное основательное отношение к миру, которое Грак называет ощущением принятия. Глобальным «да», без колебаний, почти ненасытным по отношению к творению, взятому во всей его целостности. Здесь нет места для выбора, и, как замечает Грак, Клодель соглашается со всем, и с благородным, и с недостойным. Он соглашается с Богом, с творением, с папой, с обществом, с Францией, Петеном, Деголем, деньгами, хорошо обеспеченной карьерой, с потомством патриарха, с крепким домом, на котором, как он говорит, он женился в присутствии нотариуса. У Сартра, утверждает Грак, как раз все наоборот. Его отношение – это инстинктивное «нет». Нет природе, нет другим, нет существующему обществу, нет сексуальности, нет даже литературной славе. Подобная позиция отрицания может быть оправдана, ибо реальность становится жертвой ситуации, как только обретает окончательные формы. Современная философия учит, все, что заполнено, недоступно для творчества. Превратившись в нечто организованное, непроницаемое и жестокое, реальность выступает как тормоз. Прежде всего, данное предупреждение важно в политическом отношении. Развитию реальности всегда препятствует избыток полноты упорядоченной и насыщенной всякого рода запретами, которые, получая дальнейшее развитие, в конце концов тормозят развитие общества и исключают любую эволюцию в нем. Примечание. Если говорить языком современной социологии, то многие вещи делаются не потому, что они работают, не потому, что так правильно, а именно потому, что это правильно в терминах предельных определений реальности, провозглашаемых универсальными экспертами. Универсальные эксперты – это интеллектуалы на службе господствующей идеологии, праведники. Контрэксперты в деле определения реальности – это интеллектуалы-маргиналы, ереси-архи. Их экспертиза не является желательной для общества в целом. Конец примечания. Вот почему реальность надо очистить от всех запретов и предписаний, вводя пустоту как основу для дальнейшего развития. Снятие кодификации, а любая кодификация есть не что иное, как паралич реальности, открывает простор для инициативы. Дело интеллектуала-маргинала – продумывать возможности. И только история выносит окончательное суждение относительно того, какая из них будет реализована и какие формы изберет для себя переменчивый дух времени. Вот она, боль маргиналов. А ну, как их жизнь пройдет на обочине истории – вдруг люди никогда не признают правоты их суждений, навсегда определив им незавидный удел лжепророков. В романе «Мандарины» на эту тему размышляет Анна. Роберт твердо придерживался определенных идей, и до войны мы были уверены, что когда-нибудь они воплотятся, станут реальностью. Он не жалел сил, чтобы обогатить их и притворить в жизнь. А если предположить, что это никогда не произойдет... «Но разве можно любить интеллектуала?» — сетует Надин, дочь Дюбрея. «У вас вместо сердца весы и крохотный мозг на кончике хвоста». У девушки злой язычок, но суть она уловила верно. Интеллектуал-маргинал довольно редкий, специфический, по выражению де Бовуар, вид в человеческой фауне. Он может быть очаровательным и безобидным, но может быть и весьма неприятным. Для одних его ценность сомнительна, для других, безусловно, и они настаивают на необходимости его защищать. И этот фантастический зверь способен принимать разные обличья. В одном из них явлен в романе Скрясин, примечательный тем, что любит компанию людей, которых не любит. Его позволительно ненавидеть, но нельзя изменить. Созидая себя, он воспользовался своими пороками и недостатками. Его можно разрушить, но не вылечить. Для Симоны де Бувуар маргинальность – одна из отличительных черт истинного интеллектуала. Получившее широкое распространение в эпоху постмодерна понятие «маргинальность» используют в социальной философии и социологии для анализа пограничного, накладывающего определенный отпечаток на психику и образ жизни положения личности по отношению к какой-либо социальной общности. Для французского философа постструктуралиста Ролана Барта маргинальность синонимична стремлению к новому на пути отрицания самых разных культурных стереотипов и запретов, которые унифицируют власть всеобщности и безразличия над единичностью и уникальностью. Интеллектуалу-маргиналу свойственно воспринимать господствующую идеологию как нечто сковывающее и остро чувствовать ее ограниченность. Маргиналы отказываются принимать современную им господствующую парадигму мышления. Нередко это помогает им обнаруживать реальные противоречия и парадоксы магистрального направления развития культуры. Маргинальный субъект и маргинальное существование возникают в просвете, зазоре между структурами, обнаруживая свою пограничную природу при любом изменении, сдвиге или взаимопереходе структур. Однако в постмодернистском искусстве понятие господствующей, доминирующей, высокой культуры исчезает, а потому влияние маргинальных течений усиливается. Для маргиналов главным образом освобождение от пут господствующей идеологии может выступать ускользание от определенностей любого рода, определенностей как негативных, так и позитивных. «Ускользание революционно», – настаивали французские философы, создатели шизоанализа Жиль Делес и Феликс Гватари. Интеллектуал обязан делать выбор в пользу шизофрении, искусства и науки, то есть в пользу индивидуального поведения, ориентированного на процессы производства, а не на цели выражения. Как мы видим, за годы, прошедшие со времени создания мандаринов, интерес французских интеллектуалов к политике не утихал. Они продолжали судить о ней, без этого они не могут. Но делали это иначе, чем ангажированные интеллектуалы сартровской закалки. Так интеллектуалы 80-х годов утратили всякий вкус к участию в деле революции. Это приводит французского философа де Комба к весьма пессимистичным выводам. Сегодня, после всего лицемерия ангажированного интеллектуала, проблематичным должно ощущаться именно понятие политики для философов. Я хочу сказать, политики, строго ограниченной оценкой причины, не принимая во внимание почтенность ее представителей и политическую своевременность принятых инициатив, своевременность, о которой следует судить только с позиции тех, кто испытывает на себе ее последствия. По мнению де Комба, само понятие «политика интеллектуалов», хотя и обладала смыслом, подлежавшим обсуждению, но требовала своего исследования, коль скоро интеллектуалов связывали с какой-либо высокозначимой целостностью. Интеллектуалы либо способны образовать духовную власть, и в этом случае они составляют часть целого, объединяющего в себе власть, приходящую, и власть духовную, которую можно представить себе как земное приближение идеального государства духа, либо представляют собой авангард, в этом случае они, по сути, часть великой армии, работающей над созданием мирового государства свободных трудящихся. При этом интеллектуал, как пытался доказать в своих работах Мишель Фуко, не признает значения никакой целостности, ни идеальной, ни реально существующей. Если вернуться на грешную землю и вглядеться в идеальный образ общества, предлагаемый нам современными праведниками, мы увидим такую картину. Сдвиг в идеологии, произошедший за последние полвека, очевиден. Антитеза демократии и тоталитаризма сегодня принимается большинством людей, тогда как какие-то 20 лет назад она отбрасывалась как американское изобретение. И точно так же лозунг «Вся власть трудящимся» отныне заменен лозунгом «Прав человека». Но также очевидно и то, что упрямые контр-эксперты, ересиархи, без устали созидают в тиши своих кабинетов небывалое определение реальности. И в черне подобные определения уже готовы, ведь не случайно все чаще и громче звучат голоса тех, кто утверждает, что демократия полностью исчерпала себя, и в третьем тысячелетии грядет переустройство общества на принципах меритократии. Конечно, в своем романе «Мандарины» Симона де Бувуар не предложила определения той реальности, которая ожидает нас в будущем. Однако она показала, и показала психологически убедительно, каким трудом, какими борениями, ценой каких болезненных компромиссов и мучительных потерь разрушают старое и творят новое в образуемой идеологиями области символических значений, в той области, которая невидима глазу и чье воздействие узнают только по результатам. Спасибо, де Бувуар, за это. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2021 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.